Глава 12. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет 7 дней, как в дни страдания ее очищением она будет нечиста. В 8-й же день обрежется у него крайная плоть его. И 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих. Ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести 1-летнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения крови ее. Вот закон о родившей младенца мужеского или женского пола. Если она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет 2 горлиц или 2 молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста».